Глава четвертая. Не знаю, как долго я после того спал. Но, должно быть, времени прошло немало, потому что я видел во сне целый роман. Но прежде всего я должен сказать несколько слов о сновидениях вообще. В этом отношении жизнь моя резко разделяется на две совершенно отличные друг от друга половины до упразднения крепостного права и после упразднения оного. Клянусь, я не крепостник. Клянусь, что еще в молодости, предаваясь беседам о святом искусстве в трактире «Британия», я никогда не мог без угрызения совести вспомнить, что все эти пунши, глинтвейны и лампопо, которыми мы, питомцы нашей «Алма-Матер», услаждали себя, все это приготовлено руками рабов, что сапоги мои вычищены рабом, и что, когда я, веселый, возвращаюсь из Британии домой, то и спать меня укладывает раб. Я уж тогда осознавал, насколько было бы лучше, чище, благороднее и целесообразнее, если б лампопо для меня приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такие же свободные люди, как я сам. А многие или в то время осознавали это. Я даже написал одну повесть. Я помню, она называлась «Маланьей», в которой самыми негодующими красками изобразил безвыходное положение русского крепостного человека. И, хотя по тогдашнему строгому времени цензура не пропустила этой повести, но я до сих пор не могу позабыть. Многие даже называют меня за это злопамятным, что я автор ненапечатанной повести «Маланья». И когда Прокоп или кто-нибудь другой из наших начинают хвастаться передо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать им, что теперь, когда все вообще хвастаются без труда, ничего не стоит, конечно, прикинуть 2-3 словечка себе в похвалу. Но было время. Вот когда я свою «Маланью» писал, вот тогда бы попробовали вы похвастаться, господа. Так говорю я в упор хвастуну Прокопу, и этого напоминания совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тон, ибо как он немало развит, но все-таки понимает, что написать «Маланью» в такое время, когда даже в альбомы девицам ничего другого не писали, кроме «О, Рос! О, рот непобедимый, о, твердокаменная грудь!» Дело далеко не шуточное. Тем не менее, я должен сознаться, что при всей моей ненависти к крепостному праву сны у меня в то время были самые веселые. Либо едешь в гости, либо сидишь в гостях, либо из гостей едешь с сладкою надеждою, что в непродолжительном времени опять в гости ехать надо. Ничего огорчительного, ничего такого, что имело бы прямое отношение к «Маланье» или к бунтовским разговорам в Британии. Я помню, что в «Маланье» я очень живо изобразил, как некоторый Силантий томится в темной вонючей конуре. И за что томится? За то только, что не хочет с великим своим удовольствием предоставить свою дочь Маланью любострастию помещика Пеночкина. Но во сне тот же самый Силантий представлялся мне уж совсем в ином виде. Тут он не только не изнывает и не томится, но напротив того или песни поет, или Бога за меня молит. «Добрый я! Добрый!» — грезилось мне во сне. И на эту сладкую грезу не оказывал влияния даже тяжкий бред моего камердинера и раба Гришки, которые в это самое время, разметавшись в соседней комнате на войлоке, изнемогал под игом иного рода сонной фантазии. Ему представлялся миллион сапогов, которые он обязывался вычистить, миллион печей, которые ему предстояло вытопить, миллион наполненных помоями лоханок, мимо которых он не мог пройти, чтобы не терзала его мысль, что он, а никто другой, должен все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на место для дальнейшего наполнения помоями. С искаженным от ужаса лицом он вскакивал с одра своего, схватывал в руки кочергу и начинал мешать ею в холодной печке, а я между тем перевертывался на другой бок и продолжал себе потихоньку грезить: «Добрый я! Добрый!» Теперь все это изменилось, и сновидения мои приняли характер печальный, почти трагический. Правда, что я все еще продолжаю ездить в гости, но возвращаться вечером из гостей уж не совсем безопасно. Всегда как-то так случается, что едешь лесом, а уж коль скоро снится человеку лес, то непременно приснятся и волки. Они выбегают на дорогу, скалят зубы, стучат ими, прыгают около коляски, визжат, воют и, наконец, бросаются. Я чувствую, как железные когти вонзаются в мою грудь. Я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ее шумное дыхание и просыпаюсь. Конечно, осмотревшись кругом, я успокаиваюсь и благодарю моего Создателя за то, что я не в лесу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успеваю перевернуться на другой бок, как опять сон, я гуляю в своем парке. Известно, как опасно помещику ходить одному в своем парке с тех пор, как нет крепостных садовников. И вдруг из-за куста волк. Опять железные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное пёсье дыхание. Положим, что все эти страхи мнимые, но если уж они забрались в область сновидений, то ясно, что и в реальной жизни имеется какая-нибудь отрава. Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему худо, сны его будут веселые и легкие. Если человеку худо жить, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность, сны у него будут тяжелые и печальные. Нет сомнения, что в 40-х годах я написал «Маланью» и, следовательно, в некотором роде протестовал. Но так как, говоря по совести, жить мне было отлично, то протесты мои шли своим чередом, а сны своим. Теперь же, хотя я и говорю, ну, слава Богу, свершились лучшие упования моей молодости, но так как на душе у меня при этом скребет, то осуществившиеся упования моей юности идут своим чередом, а сны своим. Скажу более, сны едва ли в этом случае не вернее выражают действительное настроение моей души, нежели протесты, осуществившиеся упования. Поэтому, когда я встречаю на улице человека, который с лучезарной улыбкой на лице объявляет мне, что в Пошехонском земстве совершился новый отрадный факт, крестьянин Семен Никифоров, увлеченный артельными сыроварнями, приобрел две новые коровы, мне как-то невольно приходит на мысль: мой друг и Семен Никифоров, и артельные сыроварни — все это осуществившееся упование твоей юности. А вот рассказал бы ты лучше, какие ты истории во сне видишь. Печальные сны стали мне видеться с тех пор, как я был выбран членом нашего местного комитета по улучшению быта крестьян. В то время как не придешь, бывало, в заседание, так и сыплются на тебя со всех сторон самые трагические новости. Представьте себе! «У соседа моего ребенка свинья съела», — говорит один член. «Представьте себе, компаньонку моей жены волк искусал», — объясняет другой. «А я вам доложу вот что-с», — присовокупляет третий. «С тех пор, как эта эмансипация у нас завелась, жена моя нарочно по деревне гулять ходит. И что ж бы вы думали, ни одна шельма даже шапки не думает перед нею ломать». И таким образом мы жили в чаду самых разнообразных страхов. С одной стороны, опасение, что детей наших переедят свиньи. С другой, грустное предвидение относительно неломания шапок. Возможно ли же, чтобы при такой перспективе мы, беззащитные, так сказать, временно лишенные покровительства законов, могли иметь какие-нибудь другие сны, кроме страшных? Но этого мало. В одно прекрасное утро нам объявляют, что наш собственный председатель исчез неведомо куда, но в сопровождении. Признаюсь, это уж окончательно сразило меня. Господи, Боже мой! Что же это будет, если уж начали пропадать председатели? и бог знает, чего-чего не припомнилось мне по этому случаю, и анекдот о помещике, которого за продерзость приказано было всю жизнь возить по большим дорогам, нигде не останавливаясь, и слышанный в детстве рассказ о младенце, которого проездом родители выронили из саней в снег и только через сутки потом из-под снегу вырыли. И что ж бы вы думали? Спит мой младенчик самым, то есть крепким сном, и как теперь его из-под снегу вырыли, так он сейчас «Мама!» Так оканчивала обыкновенно моя няня рассказ свой об этом происшествии. Следующую за пропажей председателя ночь я видел свой первый страшный сон. Сначала мне представлялось, что нашего председателя возят со станции на станцию и, не выпуская из кибитки, командуют «Лошадей!». Потом виделось, что его обронили в снег. Любопытно бы знать, думалось мне, отроют ли его и скажет ли он «Мама!», как тот почтительный младенец, о котором некогда повествовала моя няня. И таким образом, получив для страшных снов прочную реальную основу, я с горестью убеждаюсь, что прежние веселые сны не возвратятся ко мне, по малой мере до тех пор, пока не возвратится порождавшее их крепостное право. Но возвратится ли оно? Итак, я видел сон. Мне снилось, что я был когда-то откупщиком, нажил миллион и умираю одинокой Шамбр-Гарнье. Около меня стоит Прокоп и с какой-то хищнической тревогой следит за последними предсмертными искажениями моего лица. Он то на меня посмотрит, то бросит ядовитый взгляд на мою шкатулку. По временам он обращается ко мне со словами: «Ну-ну, не бойся, Бог не без милости». Но я, со свойственной умирающим проницательностью, слышу в его словах нечто совсем другое. Мне чуется, что Прокоп говорит: «Уж как ты не отпрашивайся, а от смерти не отвертишься. Так умирай же ради Христа поскорее, не задерживай меня понапрасну». Одно мгновение мне показалось, что на губах его мелькнула какая-то подлейшая улыбка, словно он уж заранее меня смаковал. И ах, как не понравилась мне эта улыбка! Наконец я испускаю последний вздох, но не успеваю еще окончательно потерять сознание, как вижу, шкатулка моя в одно мгновение ока отперта, и Прокоп, торопливо задыхаясь, вытаскивает из нее мои капиталы. Я умер. Читатель, не воображай, что я человек, жадный до денег, что я думаю только о стяжании, и что поэтому сребролюбивые мечтания даже во сне не дают мне покоя. Нет! Я никогда не принадлежал к числу капиталистов, а тем менее откупщиков. Никогда не задавался мыслью о стяжаниях и присовокуплениях, а напротив того, с таким постоянным легкомыслием относился к вопросу о производстве и накоплении богатств, что в настоящее время буквально проедаю последнее свое выкупное свидетельство. Я с гордостью могу сказать, что при составлении уставной грамоты пожертвовал крестьянам 4/10 лугу по мокрому месту и все безнадежные недоимки простил. Когда я покончу с последним выкупным свидетельством, у меня останется в виду лишь несколько сот десятин худородной отчасти болотистой земли при деревне проплеванной, да еще какие-то надежды. На что надежды? Этого я и сам хорошенько не объясню. Но что надежды никогда и ни в каком случае не оставят меня, это несомненно. Все сдается, что вот-вот совершится какое-то чудо и спасет меня. Например, у других ничего не уродится, а у меня всего уродится в десятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене. Или еще вдруг Волга изменит течение, повернет левее и левее прямо в мое имение, деревню проплеванную при этом, разумеется, разрушит до основания, а мои болота обратит в богатейшие заливные луга. Но ежели не личная корысть дала основание моему сну, тем не менее основание это до известной степени все-таки не было чуждо реальности. Дело в том, что я много лет сряду безвыездно живу в провинции, а мы, провинциалы, обделываем свои денежные дела просто, а относимся к ним еще проще. Это совсем не то, что, например, в Петербурге, где, ежели кто и ограбит умирающего родственника, то тотчас же начинает рассчитывать, сколько теперь у него шансов за получение бубнового туза на спину и сколько против такового получения. Мы грабим, не стыдясь. А ежели что-нибудь и огорчает нас в подобных финансовых операциях, то это только неудача. Удалась операция испалать тебе, добру молодцу. Не удалась — разиня. Достаточно посетить наши клубы в дни общих обедов, чтобы получить любопытнейшие по всему предмету сведения, особливо, ежели соседи по бокам люди знающие и словоохотливые. «Вот этого видите? Вон того черноволосого, что перед обедом так усердно Богу молился. Он у своего собственного сына материнское имение оттягал», — скажет сосед с правой руки. «Вот этого, видите, вон того, что салфеткой брюхо себе застелил. Он родной тетке конфект из Москвы привез, а она, поевши их, через 2 часа Богу душу отдала», — шепчет сосед с левой руки. «А вон того, видите, вон что рот-то разинул. Он, батюшка, перед самой эмансипацией всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил. Сколько деньжищ от купца получил, да мужицкие дома продал, да скотину, а земля-то вся при нем осталась. Вот ты смотри, что он рот разевает, а он операцию-то эту в лучшем виде устроил», — снова нашептывает сосед с правой руки. И вдруг, о удивление, человек, застилавший брюхо салфеткой, шлет моему левому соседу стакан шампанского. Разумеется, обмен мыслей. «Ивану Николаевичу, каково поживаете? Каково прижимаете? Вы как? Вашими молитвами. После обеда пульку составить надо. Не вредно». И действительно, тотчас же после обеда Брюхан и мой левый сосед сидят уже за Ералашем и дружелюбнейшим образом козыряют до глубокой ночи. И кто же знает, если за Брюханом есть конфета, то не считается ли за моим левым соседом целого пирога? Каким образом создалась эта круговая порука снисходительности, я объяснить не берусь. Но что порука эта была некогда очень крепка, это подтвердит каждый провинциал. Однажды я был свидетелем оригинальнейшей сцены, в которой роль героя играл Прокоп. Он обличал, вовсе не думая, впрочем, ни о каких обличениях, друга своего, анемподиста Пыркова, присвоении не принадлежащего ему имущества. «Ну, брат, уж нечего тут очки-то вставлять», — ораторствовал Прокоп. «Уж всякому ведь известно, как ты дядю-то мертвого под постель спрятал, а на место его другого в колпаке под одеяло положил, чтобы свидетели, значит, под завещанием подписались, что покойник, дескать, здравом уме и твердой памяти. Штукарь ведь ты!» «Мэ, финиси!» — умолял Пырков, простирая руки. «Нечего, финиси! Или уж по-французски заговорил? Уж что было, то было! Вон он и на кровати-то за покойника лежал!» Вдруг указал Прокоп на добродушнейшего старичка, который, проходя мимо и увидев, что собралась порядочная кучка беседующих, остановился и с наивнейшим видом прислушивался к разговору. «Пожалуйста, финиси, прошу!» — продолжал умолять Пырков. «Чего, финиси? Вот выпить с тобой я готов. Да и то, чтоб бутылка за 7 печатями была. А других делов иметь не согласен. Потому ты сейчас либо конфект от Эйнема подаришь, либо пирогом с начинкой угостишь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Уж это верно!» И что ж, через какие-нибудь полчаса и Прокоп, и Пырков сидели за одним столом и дружелюбнейшим образом чокались, что, впрочем, не мешало Прокопа от времени до времени язвить: «А уж что ты тогда покойника под постель спрятал, это, брат, верно! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» В другой раз за обедом у одного из почтеннейших лиц города, я услышал от соседа следующий наивный рассказ о двоеженстве нашего амфитриона. «Служили они, знаете, в Польше-с». «Ну, молоды-с! Полечки там, паненочки! Сейчас руку и сердце-с! Вот только женившись и спохватились они, что дурно это сделали! Приданного за паненочкой обтрепанный хвост-с, а родители у них пристрогие-с! Вот и говорят они своей коханой-с! Я, говорит, душенька к старикам съезжу, а ты, говорит, после приедешь, как я подготовлю их. Сказано, сделано-с, приезжают это в наши Палестины, а тем временем родители-то уж вдову для них приготовили. 12 000 душ-с. Задумались. Однако, как увидели, что от ихней теперича решительности все будущее счастье в зависимости состоит, довольно-таки твердо выговорили «согласен-с». А потом, не говоря худого слова, веселым пирком да за свадебку-с. Пошли тут пиры да банкеты. Они было в Варшаву для устройства служебных дел. Куда тебе? Наша вдовушка так во вкус вошла, что и слышать ничего не хочет-с. Только проходит 3 месяца. 4-с. Получают наш Петр Иванович из Варшавы письмо за письмом-с. Наконец и решительное-с. «Не знаю, — говорит, — что и подумать, коханый мой Петрусь!» Это она по-польски его Петрусем называла. «Я же без тебя не могу жить, а потому и выезжаю завтрашнего числа к тебе!» «Ну-с!» И в другое время неприятно, знаете, этакую конфету получить. А у них, кроме того, еще бал на другой день в подгородном имении. На всю губернию назначен-с. Вот и открылись они Кузьме Тихонычу. Вон они, с большими-то усами, по правую руку от них сидят. Так и так говорят. «Устрой!» «И что же-с?» На другой день идет это бал, кадрели, вальсы, все как следует. Вдруг входит Кузьма Тихоныч, подходит к хозяину и только, знаете, шепнул на ушко «Алле!» И представьте себе, никто даже не заметил, как они с Кузьмой Тихонычем в Незнамовку съездили. Почтовая станция, так называется, в верстах в 4 от их имения – как там свое дело сделали и обратно оттуда приехали. И такой-то приятный бал был, что долгое время вся губерния о нем говорила. А паненочки с тех пор и след простыл. Сказывали, будто в Незнамовке стакан воды выпилась. Так вот, сударь, какие в старину люди-то живали. Этакое, можно сказать, особливой важности дело сделалось. Они хоть бы вид подали. Таким образом, реальность моих сновидений не может подлежать сомнению. Если я сам лично и никого не обокрал, а тем менее лишил жизни, то во всяком случае имею полное основание сказать: «Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а черт его знает, может быть, и в рот попало!» Итак, продолжаю. Я умер, но так как смерть моя произошла только во сне, то само собой разумеется, что я мог продолжать видеть и все то, что случилось после смерти моей. Прокоп мигом очистил мою шкатулку. Там была пропасть всякого рода ценных бумаг на предъявителя, но он оставил только 2 акции Рыбинско-Балаговской железной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной с ним губернии, очень он на этот счет щекотлив, не на что было похоронить. Все остальное запихал он в свои карманы и даже за голенище сапогов. Потом Прокоп посетил мой чемодан. И так как нельзя было взять вещей очень громоздких, то украл, кажется, я вправе употребить это выражение, два батистовых носовых платка. Затем он вскрыл мой дорожный несессер и украл оттуда чайную серебряную ложку. Исполнивши все это, Прокоп остановился посреди комнаты и некоторое время осовелыми глазами озирался кругом, как бы нечто обдумывая. Но я совершенно ясно видел, что у него в голове уже зреет защитительная речь. «Я не украл», — говорил он себе. «Я только устранил билеты из места их прежнего нахождения». Очевидно, он уже заразился петербургским воздухом. Он воровал без провинциальной непосредственности, рассчитывая наперед, какие могут быть у него шансы для оправдания. Затем он отер украденным платком лицо, позвал номерного и заплакал. Это были до такой степени настоящие слезы, что мне сделалось жутко. Видя, как они текут по его лоснящимся щекам, я чувствовал, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь в какую-то бездонную тьму, в которой не может быть и речи ни об улике, ни об отмщении. Здесь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать след какого бы то ни было действия. Забвение и далее ничего. Но я ошибался. Мой мститель, или лучше сказать, мститель моих законных наследников, был налицо. То был номерной Гаврило. Очевидно, он наблюдал какую-нибудь щель и имел настолько верное понятие насчет ценности Прокоповых слез, что когда Прокоп, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тело, сказал: «Вот, брат Гаврилушка», прежде он никогда не называл его иначе, как «Гаврюшкой», «единственный друг был на земле, и тот помер», то Гаврила до такой степени иронически взглянул на него, что Прокоп сразу все понял. Тогда произошел между ними разговор, который неизгладимо напечатлялся в бессмертной душе моей. «Видел, смотрелся. Однако, брат, ты шельма. По нашей части, сударь, без того нельзя. Вот тебе 3 серебра. Прокоп протянул зеленую кредитку, но Гаврила стоял с заложенными за спину руками и не прикасался к подачке. «Что ж не берешь?» «Как возможно? Рожна, что ли, тебе нужна? Ну, сказывай!» «А вот как-с. 1000 рублей деньгами, да из платья, да из белья, это чтоб сейчас, а впоследствии, по смерть мою, чтобы кормить, поить, жалование 10 рублей в месяц, вина ведрос». «Да ты очумел!» «Это как вам угодно-с». «Угодно, сейчас можно людей скричать!» «Стой! Мы вот как сделаем. Денег тебе сейчас 100 рублей никак невозможно. Да ты слушай! Денег сейчас тебе 100, ну 200 рублей. Да слушай же, братец, не торопись. Денег сейчас тебе, ну, 300 рублей. Потом увезу я тебя к себе в деревню и сделаю над всеми моими имениями вроде как обер-мажордомом. Понимаешь?» «А какое будет в деревне положение?» «Жалование 15 рублей в месяц. Одежда, пища, вино — это само собой». Гаврила, однако, жмялся. «Сомнительно, сударь», — наконец произнес он, «как бы после обиды от вас не было. Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелей-то на тот свет угодить норовят. Но я уже видел, что колебания Гаврилы не могут быть продолжительны». Действительно, Прокоп набавил всего 1/2 в месяц, и торг был заключен. Тут же Прокоп вынул из кармана 300 рублей, затем вытащил из чемодана 2 рубашки, все носовые платки, новый сюртук. Я только что сделал его у Тедески и вручил добычу Гаврюшке. Никогда я так ясно не ощущал, что душа моя бессмертна, и в то же время никогда с такой определенностью не сознавал, до какой степени может быть беспомощную, бессильную моя бессмертная душа. Я мог реять в импереях, мог с быстротой молнии перелетать через громаднейшие пространства, мог все видеть, все слышать, мог страдать и негодовать, но не мог одного. Не мог воспрепятствовать грабежу моих наследственных и благоприобретенных капиталов. Через час в моем номере уже ходили взад и вперед какие-то неизвестные личности. Из них только одна была мне знакома. Это поручик Хватов, которые описывали, опечатывали, составляли протоколы, одним словом, принимали так называемые охранительные меры. И никто из них не удивился, что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Балаговской железной дороги, да старинная копеечка, которую когда-то благословила дедушку Матвея Ивановича какая-то нищенка. Никому не показалось странным, что у меня нет ни одного носового платка. Никому не пришло в голову поинтересоваться, отчего у Прокопа так безобразно оттопырились карманы пиджака. Пришли, понюхали и ушли. Один Хватов на мгновение как бы удивился. «Скажите на милость!» — воскликнул он, обращаясь к Прокопу. «Я ведь, признаться, воображал, что они миллионщики». «Ну да, держи карман, миллионщики. В прежнее время это точно. И из помещиков миллионщики бывали. А с тех пор, как прошла над нами эта сипация, всем нам одна цена — грош. Конечно, вот кабы дали на концессии разжиться, ну тогда слова нет». «Да и тут, подлец, мерзавский надул!» «Тсс! Уж так были бедны! Так бедны!» — лгал, в свою очередь, и Гаврюшка. «Как только дотянули, третьего дня подходят это ко мне. Гаврилушка, — говорят, — дай на два дня три целковых!» Издержки по погребению моего тела принял Прокоп на свой счет. И надо отдать ему справедливость, устроил похороны очень прилично. Прекраснейшие дроги, шесть попов, хор певчих и целый взвод факельщиков, а сзади громаднейший кортеж, в котором приняли участие все находящиеся в Петербурге на лицо кадыки. На могиле моей один из кадыков начал говорить, что душа бессмертна, но зарыдал и не кончил. Видя это, отец протоиерей поспешил на выручку. «Достославный болярин!» — произнес он, обращаясь к моему гробу. «Не будем много глаголать, но скажем кратко, что означает сие торжество? Сие торжество прискорбное, ибо оно означает, что душа твоя оставила нас, друзей пристных твоих, но сие торжество и радостное, ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила? Она бежала от прогорькия сею доли и воспарила в высоты. Днесь вкушает она от трапезы благоуготованной и благоучрежденной. Вкушай же, душе, вкушай пищу благопотребную, вкушай вечно. Мы же, воспоминая о тебе, друже наш, да не постыдимся!» Эти слова были сигналом к отъезду кортежа в ближайшую Кухмистерскую, где Прокоп заказал погребальный обед. Ели щи, приготовленные кухаркой Корнеевой, московских поросят с кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледник, мороженое. И я имел удовольствие видеть, как во щи капали Прокоповы слезы и немало не портили их. По-настоящему, на этом месте мне следовало проснуться. Умер, ограблен, погребен. Чего ждать еще более? Но после продолжительного пьянственного бдения организм мой требовал не менее же продолжительного освежения сном. А потому сновидения следовали за сновидениями, не прерываясь, и при этом с замечательным упорством продолжали разрабатывать раз начатую тему ограбления. Душа моя не могла долее выдерживать зрелище Прокоповой безнаказанности и воспарила. А однажды воспаривши, мой дух совершенно естественно очутился в господской усадьбе при деревне Проплеванной. На этот раз, впрочем, сонная фантазия не представила мне никаких преувеличений. Перед умственным взором моим действительно стояла моя собственная усадьба с потемневшими от дождя стенами, с составленными из кусочков стекла окнами, с проржавевшей крышей, с завалившуюся оранжереей, занесенными снегом в саду дорожками, одним словом, со всеми признаками несомненной опальности, в которую вергла ее так называемая катастрофа. Зимний вечер близится к концу. В окнах усадьбы там и сям мелькает свет. Я незримо пробираюсь в дом и застаю моих присных в гостиной. Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лелечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да как бы оно сделалось, если бы. При жизни сестрицы меня ненавидели и в то же время любили. Как было им не ненавидеть меня? Я был богат, они бедны, и чем быстрее я обогащался, тем быстрее росла моя холодность к ним. Сколько раз они умоляли меня, разумеется, каждая с глазу на глаз и по секрету от другой, дозволить им походить за мной, а ежели не им, так вот хоть Фофочке или Лелечке, а я всякий раз с беспримерную в семейных летописях черствостью отказывался. Мало того, я не просто отказывался, но и язвил при этом. Еще недавно, перед самым отъездом моим в последний раз в Петербург, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мне из Ветлуги и уговаривала довериться ей. «Не равен час, братец», — говорила она, — «и занеможется вам, и другое, что случится. Все лучше, как родной человек, подле, принять, подать». Вот сестра Мария тоже просится. Я сказал это нарочно, ибо знал, что одно упоминовение имени сестрицы Машеньки выведет сестрицу Дашеньку из себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всех парусах. Уж лучше первого встречного наемника, чем Марию Ивановну. Разбойник с большой дороги, и у того сердце мягче добрее, нежели у Марии Ивановны. Марья Ивановна! Да разве не ясно, как дважды два четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором? Разве примеры-то эти, братец, не бывали? Тем не менее, я остался глух ко всем просьбам и предложениям, и зато имел удовольствие видеть, какая глубокая ненависть блестела в глазах обеих сестриц, когда они прощались со мной, отправляясь обратно в Ветлугу. Но в то же время они не могли и не любить меня. Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать, как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его. Но, увы, мотив этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидит, а судьбу, разлучающую ее с ним. Напрасно старается она забыть о сале, напрасно отворачивается от него, начинает замывать лапкой мордочку, ловить зубами блох и прочее. Сало — такая вещь, не любить которую невозможно. И вот она принимается любить его. Любить и в то же время ненавидеть. А разве я не был именно таким куском сала для моих сестриц? Они до того любили меня, что ради меня даже друг друга возненавидели. Не существовало на свете той клеветы, того подозрения, которых не было бы заявлено в наших интимных семейных беседах. И Фофочка, и Лелечка, все переплелось, перепуталось в этой бесконечной сети любвей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. И лег, и встал. Походя ворует, грабит, добро из дому тащит. Таков был созданный временем семейный наш лексикон, и ежели этот бессмысленный винегрет всевозможных противоречий, уверток и оговорок мог казаться для постороннего человека забавным, то жить в нем, играть в нем деятельную роль, было просто нестерпимо. «И что вы грызетесь?» — говорил я им иногда под добрую руку. «Каждый из вас по 2 гривенному дать за глаза довольно, а вы вот думаете, миллион после меня найти и добром поделить не хотите, все как бы одной захапать». «Это не я, братец, это сестрица Даша. Это она завистлива, а мне что, я и своим предовольно довольна», оправдывалась сестрица Марья Ивановна. «Это не я, братец, это сестрица Маша. Мне что, это она завистлива, а я и своим предовольно довольна», в свою очередь оправдывалась сестрица Дарья Ивановна. И таким образом в взаимных поклепах шло время, покуда мои миллионы не очутились в руках Прокопа. Итак, сестрицы сидели в гостиной усадьбы проплеванной и толковали. Взаимное горе соединило их, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живее. Для каждой каждая представлялась единственной причиной обманутых надежд и случившегося разорения. «Если бы не Машенькины интриги, братец, наверное, отказал бы свой миллион Дашеньке». И наоборот. Хотя же усадьба проплеванная и принадлежала им, несомненно, но большого утешения в этом они не видели. Во-первых, трудно поделить землю. Кому отдать просто худородную землю, кому болота и пески? Во-вторых, дом. Неминучее дело продать его за бесценок на своз. Отдать Машеньке — будет протестовать Дашенька. Отдать Дашеньке — будет протестовать Машенька. Кончится тем, что придется выписать из Петербурга адвоката, который присудит себе проплеванную за труды. Следовательно, в будущем виделись только ссоры, уточнение адвоката и бесконечное безвыходное галдение. И куда делся этот миллион? Вот кабы он был налицо, так тогда точно поделить было бы нетрудно. Вот вам, Марья Ивановна, 500 тысяч, а вот вам, Дарья Ивановна, 500 тысяч. Это была такая светлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабывали даже о взаимной вражде своей. Сам перед отъездом в Петербург говорил. «Миллиона, — говорит, — добром поделить не хотите?» — восклицает сестрица Марья Ивановна и от волнения даже вскакивает с места и грозится куда-то в пространство кулаком. «Сама собственными ушами слышала, как говорил, миллиона, говорит, добром поделить не хотите?» — вторит с невольным увлечением сестрица Дарья Ивановна. Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аненька пожимают плечиками и шепелявя на институтский манер произносят: «Это ужасно! Это уж бог знает что! И куда этот миллион девался? Точно в прорву какую этот миллион провалился!» «То есть руку на отсечение отдаю, что Прокопка-мерзавец его украл!» «Он! Кому другому украсть, как не ему, мерзавцу!» «Сказывают, наш-то пьяница так и не расставался с ним в последнее время. Куда наш пропоец идет, глядишь, и подлец за ним следом!» «А я так слышала, еще где досвету добрые люди от заутренней возвращаются, а они уж в трактир пьянствовать бегут!» «Вот и допьянствовался, голубчик!» «У нашего-то говорят, даже глаза напоследок от пьянства остановились!» «Как не остановиться? С утра до вечера водку жрал. Тут хоть железный будь, а глаза выпучишь!» Я слушаю эти разговоры, и мне делается так жаль моих бедных сестриц. Правда, что они не совсем-то вежливо обо мне отзываются, но ведь и я с ними поступил. Ах, как я поступил! Шутка сказать, миллион!» Чье сердце не содрогнется при этом слове. И как удачно этот Прокоп дело обделал. Ни малейшего усложнения, ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, как на подложном завещании, и потом стала бы этим завещанием его же Прокопа всю жизнь шпиговать. Ничего. Взял, украл и был таков. Но часы бьют 11, и сестрицы расходятся по углам. Тем не менее, сон долгое время не смежает их глаз. Как тени бродят они, каждая в своем углу, и все мечтают, все мечтают. «Уж кабы я на месте Прокопки подлеца была», — мечтает сестрица Марья Ивановна. «Уж, кажется, так бы, так бы! Но вот не эстолько этой Дашке паскудя не оставила бы!» Сестрица отмеривает на мизинце самую крохотную частицу и как-то так загадочно улыбается, что нельзя даже определить, что в этой улыбке играет главную роль. Блаженство или злорадство? «Уж каб я на месте подлеца Прокопки была, с своей стороны!» — мечтает сестрица Дарья Ивановна. «Уж, кажется, так бы, так бы! Ну вот не столько эта Машка-паскуда от меня бы не увидела!» И тоже отмеривает крохотную частицу на мизинце и тоже улыбается загадочную блаженно-злорадной улыбкой. Минутное сожаление, которое я только что почувствовал было к сестрицам, сменяется негодованием. Мне думается, если несомненно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Разве кража, совершенная кровными, имеет какой-нибудь особенный вкус против кражи, совершенной посторонними? И в уме моем невольно возникает вопрос. Что могло бы случиться, если мой миллион был устранен из своего первоначального помещения не Прокопом, а, например, сестрицей Машей? Во-первых, для меня, или лучше сказать, для моего тела, последствия были бы самые скверные. Хотя я и знаю, что Прокоп проедает свое последнее выкупное свидетельство, но покуда он еще не проел его, он сохраняет все внешние признаки человека достаточного, живущего в свое удовольствие. Следовательно, обокравший меня, он, по крайней мере, имел полную возможность дать полный простор чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Он мог нанять прекраснейшие дроги для моего гроба, мог устроить для меня погребение с 6 попами и обедом у кухмистера, и если бы выискался вольнодумец, который сказал: «Вот как свободно может человек распоряжаться награбленными деньгами», Прокоп мог бы в виде опровержения вынуть из кармана свое собственное выкупное свидетельство и сунуть его вольнодумцу под нос. «Вот оно!» Напротив того, ограбь меня, сестрица Маша, о великолепии, сопровождавшем мое погребение, не могло быть и помину. Будучи состояние бедного и погребая брата, оставившего после себя только старинную копеечку да 2 акции Рыбинско-Вологодской железной дороги, она для того только, чтобы не обличить саму себя, обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребению до последней крайности. Прощай, попы! Прощай, факельщики! Прощай, великолепный кортеж кадыков! Кто знает, не было ли бы мое тело в таком случае погребено где-нибудь на острове Голодая, и имела ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякого рода ощущения, как она делает это теперь, когда тело мое, по милости Прокопа, погребено в 1-м классе Волковского кладбища? Стало быть, с точки зрения моего тела, еще бабушка надвое сказала, выгоднее ли было бы, если бы меня обокрала сестрица Маша, а не Прокоп. Во-вторых, для моего капитала последствия были бы едва ли менее невыгодны. Обладая своим собственным выкупным свидетельством, Прокоп под его эгидой имеет полную возможность пустить в ход мои деньги. Он может и у Бореля кредит себе открыть, и около Шнейдерши походить, а, пожалуй, чего доброго, и концессию получить. И никто не имеет юридического основания сказать: «Вот как человек на награбленные деньги кутит». А так как я и сам при жизни любил, чтобы мой капитал имел обращение постоянное и быстрое, то душа моя может только радоваться, что в руках Прокопа он не прекращает своего течения, не делается мертвым. Напротив того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты от всех взоров, потому что всякому слишком хорошо известно, что, собственно, у нее нет даже медного гроша за душой. Но скрыть этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешние свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши с бдительностью Аргуса следили бы за каждым ее шагом. «Купила Маша фунт икры, сейчас Даша. А Машка-воровка нынче уж икру походя ест. Сшила Маша нисочки ситцевое платьице, сейчас Даша. А видели вы, как воровка-то наша принцессу свою вырядила?» Чем могло бы кончиться это ужасное преследование? А вот чем. В одно прекрасное утро, убедясь, что украденный капитал принес ей только терзание, Маша с отчаяния бросила бы его в отхожее место. «Каково было бы смотреть на это душе моей? Стало быть, как ни кинь. А выходит, что даже лучше, что меня обокрал Прокоп, а не сестрицы». Но в ту минуту, когда я пришел к этому заключению, должно быть, я вновь перевернулся на другой бок, потому что сонная моя фантазия вдруг оставила родные сени и перенесла меня по малой мере верст за 500 от деревни проплеванной. Я очутился в усадьбе Прокопа. Он сидел у себя в кабинете. Перед ним в позе более нежели развязной стоял Гаврюшка. Прокоп постарел, посидел и осунулся. Он глядел из-под лобья, но когда по временам скидывал глаза, то от них исходил какой-то хищный фальшивый блеск. Что-то среднее между «убью» и «боюсь» виделось в этих глазах. Очевидно было, что устранение моих денег из первоначального их помещения не прошло ему даром, и что в его жизнь проникло новое начало, да то ли совершенно ей чуждое. Это начало, всегдашнее, никогда не оставляющее человека, совершившего рискованное предприятие по присвоению чужой собственности, опасение, что вот-вот сейчас все кончится, соединенное с чувством унизительнейшей зависимости вот от этого самого Гаврюшки, который в эту минуту в такой нахальной позе стоял перед ним. И действительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтобы понять всю горечь Прокопова существования. Правда, Гаврюшка еще не сидел, а стоял перед Прокопом, но по отставленной вперед ноге, по развязно заложенным между петлями сюртука пальцем руки, по осовелым глазам, которыми он с наглейшей самоуверенностью озирался кругом, можно было догадываться, что вот-вот он сейчас возьмет, да и сядет. «На что же это тепереча похоже-с?» — докладывал Гаврюшка. «Я ему говорю, предоставь мне Аннушку, а он вместо того, чтобы угождение сделать...» «Да пойми ты ради Христа, разве могу я его заставить? Такие ли теперь порядки у нас? Вот кабы лет 15 долой, ну тогда точно. Разве жалко мне Аннушки-то?» «Это как вам угодно. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите. А только доложу вам, что ежели по чечайне и дальше у нас так пойдет, большие у нас будут с вами нелады». «Да помнись ты! Чего тебе от меня еще нужно? Сколько ты денег высосал, сколько винища одного вылокал! Натка, с чем еще пристал? Аннушку ему предоставь! Ну, ты умный человек! Ну, скажи же ты мне, как я могу его принудить уступить тебе Аннушку? Умный ли ты человек или нет?» «Опять-таки это как вам угодно. А я с своей стороны полагаю так. Вместе похищение сделали, вместе, значит, и отвечать будем». «Вот видишь ли, как ты со мной говоришь? Ну, как ты со мной говоришь? Кабы ежели ты настоящий человек был, ну, смел ли бы ты со мной так говорить? Где у тебя рука?» «Где же рука-с?» «При мне-с». «То-то вот, при мне-с. Разве так отвечают?» Разве смел бы ты мне таким родом ответить, кабы ты человек был при мне-с? А я вот тебе, свинье, снисхожу? Зачем снисхожу? Оказал ты мне услугу. Я помню это и снисхожу. Вот и ты, кабы ты был человек, а не свинья, тоже бы понимал. А я, напротив того, так понимаю, что с моей стороны к вам снисхождениев не в пример больше было. И коли ежели из нас кто свинья, так, скорее всего, вы против меня свиньей себя показали. Я ожидал, что Прокоп раздерет на себе ризы и, во всяком случае, хоть одну скулу да своротит Гаврюшке на сторону. Но он только зарычал, и притом так деликатно, что лишь бессмертная душа моя могла слышать это рычание. «Для тебя ли, подлец, мало делается?» — говорил он, делая неимоверное усилие, чтобы сообщить своему голосу, возможно, мягкие тоны. «Мало ли тебе в прорву-то пихали? Вспомни, искориот ты этакый! Заставил ли я тебя, каналья ты этакая, когда-нибудь хоть пальцем об палец ударить? И за что только тиранишь ты меня, бесчувственный ты скот?» «Это как вам угодно-с. Только я так полагаю, что ежели мы вместе похищение делали, так вместе, значит, следует нам и линию эту вести. А то какой же мне тепереча, значит, расчет? Вот вы, сударь, на диване тепереча сидите, а я остаюсь. Или опять вы за столом кушаете, а я как какой-нибудь холоп застольной-с. На что похоже?» И Гаврюшка до того забылся, что начал даже кричать. А так как он с утра был пьян, очевидно, с самого дня моего погребения он ни одной минуты не был трезв, то к крику присоединились слезы. Прокоп некоторое время смотрел на него с выпученными глазами, но, наконец-таки, обнял всю необъятность Гаврюшкиных претензий и не выдержал, то и с поднятыми дланями устремился к негодяю. «Вон, курицын сын!» — гремел он, не помня себя. «Это как вам угодно-с! Только какое вы слово теперь, чем мне сказали? Какое это слово? Ну да и ответите же вы передо мной за это ваше слово!» Гаврюшка с шиком повернулся на каблуках и, не торопясь, вышел из кабинета, а Прокоп продолжал стоять на месте, ошеломленный и уничтоженный. Наконец он, однако, очнулся и быстро зашагал по комнате. «Каждый день так, каждый день!» — слышалось мне его невнятное бормотание. Прокоп был несчастлив. Он украл миллион и не только не получил от того утешения, но убедился самым наглядным образом, что совершил кражу исключительно в пользу Гаврюшки. Он не мог ни одной копейки из этого капитала употребить производительно, потому что Гаврюшка был всегда тут и при первой попытке Прокопа что-нибудь приобрести замечал. «А ведь мы вместе деньги-то воровали!» Стало быть, положение Прокопа было приблизительно такое же, как и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марии Ивановны, если б не Прокопа она украла мои деньги. «Везде и всегда Гаврюшка». Он болтал без умолку, и если еще не выболтал тайны во всем ее составе, то о многом уже дал подозревать. Самое присутствие Гаврюшки в имении, льготы, которыми он пользовался, нахальное его поведение, все это уже представляло богатую пищу для догадок. Дворовые уже шепчутся между собою, а шепот этих людей — первый знак, что нечто должно случиться. Прокоп видел это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что из его положения только два выхода — или самоубийство, или... И Прокоп все шагал и шагал, как будто усиливаясь прогнать ехидную мысль. «И кто же на моем месте не сделал бы этого?» — бормотал он. «Кто бы свое упустил? Хоть бы это самая Машка или Дашка, ну разве они не воспользовались бы? А ведь они по-настоящему-то даже и сказать не могут, зачем им деньги нужны. Вот мне, например, ну я, чтобы, например, ну, 50 бы стипендий пожертвовал. Театр там буф, что ли? Фу. А им на что? Так, жадность одна. но ехидная мысль или самоубийство, или... Раз забравшись в голову, наступает все больше и больше. Напрасно он хочет освободиться от нее при помощи рассуждения о том, какое можно бы сделать полезное употребление из украденного капитала. Она тут. Она ждет и преследует его. «Позвать Андрея!» Наконец кричит он в переднюю. «Андрей, старый дядька Прокопа, в настоящее время исправляющий у него должность мажордома. Это старик добрейший, неспособный муху обидеть, но за всем тем Прокоп очень хорошо знает, что ради его и его интересов Андрей готов даже на злодеяние». «Надо нам от этого, Гаврюшки, освободиться», обращается Прокоп к старому дядьке. «И что за причина такая?» вздыхает на это Андрей. «Ну, брат, причина там или не причина, а надо нам от него освободиться». «В шею бы его, сударь!» «Кабы можно было в шею, разве стал бы я с тобой дураком разговаривать?» Наступает несколько минут молчания. Прокоп ходит по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхает. «Надо его вот так!» Наконец произносит Прокоп, делая правой рукой жест, как будто прищелкивает большим пальцем блоху. «Да ведь и то, сударь, с утра до вечера винище трескает, а все лопнуть не может», объясняет Андрей и по обыкновению своему прибавляет. «И что за причина такая, понять нельзя». Опять молчание. «Дурману бы», произносит Прокоп, и какими-то такими бесстрастными глазами смотрит на Андрея, что мне становится страшно. Я вижу, что преступление, совершенное в минуту моей смерти, не должно остаться бесследным. Теперь уже идет дело о другом, более тяжелом преступлении. И кто знает, быть может, не в долге этот самый Андрей. Не потребуется ли устранить и его, как свидетеля и участника совершенных злодеяний, а там Кузьму, Ивана, Петра. Душа моя с негодованием отвращается от этого зрелища и спешит оставить кабинет Прокопа, чтобы направить полет свой в людскую. Там идет говор и гомон, дворовые хлебают щи. Гаврюшка совсем уже пьяный, сидит между ними и безобразничает. «Мне бы по-настоящему совсем не с вами, свиньями, сидеть надо», говорит он. «Что говорить? И то тебя барин уже за стол с собой посадит», подразнивает его кто-то из дворовых. «А то не посадит». «Посадит, коли прикажу, барин. Ха! Велик твой барин! Он барин, а я против него слово имею! Вот что!» «Какое же такое слово, Гаврилушка? И что такое ты против барина можешь, коли он тебя сию минуту и всячески наказать и даже в Сибирь сослать может? А такое слово! Вор!» Речь эта несколько озадачивает дворовых, но так как крепостное право уж уничтожено, то смущение, произведенное словом «вор», проходит довольно быстро. Гаврюшки начинают приставать, требовать объяснений. Дальше, дальше. И вот в тот самый вечер камердинер Семен, получивший от Прокопа затрещину за то, что, снимая с него на ночь сапоги, нечаянно тронул баринову мозоль, не только не стерпел по обыкновению нанесенного ему оскорбления, но прямо так-таки и выпалил Прокопу в лицо: «От вора да еще плюхи получать! Это уж непорядки!» При такой неожиданной апострофе Прокоп до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова в ответ. Вся его жизнь прошла перед ним в эту ночь. Вспомнилось и детство, и служба в гусарском полку, и сватовство, и рождение первого ребенка, но все это проходило перед его умственным взором как-то смутно, как бы для того только, чтобы составить горький контраст тому безвыходному положению, ужас которого он в настоящую минуту испытывал на себе. Одна только мысль была совершенно ясна. «Зачем я это сделал?» Но и она была до того очевидно бесплодна, что останавливаться на ней значило только бесполезно мучить себя. Но бывают в жизни минуты, когда только такие мысли и преследуют, которые имеют привилегию вгонять человека в пот. Другая мысль, составлявшая неизбежное продолжение первой. «Вот сейчас. Сейчас. Сию минуту. Вот!» Была до того мучительна, что Прокоп стремительно вскакивал с постели и начинал бродить взад и вперед по спальной. «Всех!» — бормотал он. «Всех!» Однако ж нелепость этой угрозы была до того очевидна, что он едва успевал вымолвить ее, как тут же начинал скрипеть зубами и с каким-то бессильным отчаянием сучить руками. «Всем!» — продолжал он, вдруг изменяя направление своих мыслей. «Всем с завтрашнего же дня двойное жалование положу, а уж говрюшку подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкий ты, неблагодарный ты человек!» Прокоп шагал и скрипел зубами. Он злобствовал тем более, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположений. «Разве говрюшка один?» — подсказывала эта мысль. «Нет, он был один только до тех пор, пока нем отствовали его уста. Теперь, куда ни оглянись, везде говрюшки. Сегодня их 20, завтра будет 100, 1000. Да опять и то, за что им платить, за что? Разве они что-нибудь заслужили? Разве они видели, помогли, скрыли? Ну, говрюшка, это так, он видел и все такое. Он был вправе требовать, чтобы ему платили... А то натко, сбоку припеку, нашлась целая орава охотников, и всем плати. Да будь я анафема проклят, если хоть копейку вы от меня увидите. Мерзавцы!» Задыхается Прокоп, и он шагает, шагает без сна до тех пор, пока розоперстая Аврора не освещает спальни лучами своими. Утром он узнает, что говрюшка исчез неизвестно куда. А сестрица Марья Ивановна уж успела тем временем кое-что пронюхать. И вот в одно прекрасное утро Прокопу докладывают, что из города приехал к нему в усадьбу адвокат. «Адвокат?» Молодой человек самой изящной наружности. Он одет в щегольскую коротенькую визитку, волосы аккуратно расчесаны а-ля Иисус, лицо чистое, белая, слегка лоснящаяся, от каждой части тела пахнет особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная, жест мягкий, изысканный, произношение такое, что вот так и слышится. «А хочешь сейчас по-французски заговорю?» Прокоп в первую минуту думает, что это жених, приехавший свататься к старшей его дочери. «Я приехал к вам», начинает адвокат, «по одному делу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но вы знаете наше ремесло. Впрочем, офон, что же в этом ремесле постыдного?» Сердце Прокопа болезненно сжимается, но он перемогает себя и прерывает речь своего собеседника вопросом: «Позвольте, в чем дело-с?» «Итак, приступим к делу. В сущности, это безделица, «умиссер», и ежели вы будете настолько любезны, чтобы пойти на некоторые уступочки, то безделица это уладится сама собой. «Et ma foi, il n'en sera plus question». Итак, приступим. Несколько времени назад Шамбр Гарнье, содержимых некоторую ревельскую гражданку Липкнехт, умер один господин, которого молва называла миллионером. Я вам сознаюсь по совести, существование этих миллионов еще не доказано, но в то же время entre nous soit dit, оно может быть доказано, и доказано без труда. Итак, в видах упрощения наших переговоров, допустим, что это уж дело доказанное, что миллионы были, что во всяком случае они могли быть, что, наконец, позвольте-с, умер миллионы. Не понимаю, при чем тут я, все еще храбрится Прокоп. Я понимаю, что вам понять нелегко, но в то же время надеюсь, что если вы будете так добры подарить мне несколько минут внимания, то дело, о котором идет речь, для вас самих будет ясно, как день. Итак, продолжаю. В номерах некая Липкнехт умер некоторый миллионер, при котором в минуту смерти не было ни родных, ни знакомых. Словом, никого из тех близких и дорогих сердцу людей, присутствие которых облегчает человеку переход в лучшую жизнь. Здесь был только один человек. И этот-то один человек, который называл себя другом умиравшего, и закрыл ему глаза. Прекрасно-с! Это прекрасно-с! Называл себя другом, закрыл глаза. Скажите, какое важное преступление? Все еще бодрил себя Прокоп. Покуда преступления действительно еще нет. Закрыть глаза другу — это даже похвально. Да и вообще я должен предупредить вас, что я и в дальнейших действиях этого друга не вижу ничего такого. Одним словом, не похвального. Я не ригорист, Дьё мерси. Я понимаю, что только Богу приличествует судить тайные побуждения человеческого сердца. Сам же лично смотрю на человеческие действия лишь с точки зрения наносимых ими потерь и ущербов. Конечно, быть может, на суде, когда наступит приличное обстоятельство минута. Я от всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда. Я тоже буду вынужден квалифицировать известные действия известного друга, присвоенным им в законе именем. Но теперь, когда мы говорим с вами как порядочный человек с порядочным человеком, когда мы находимся в такой обстановке, в которой ничто не говорит о преступлении, когда, наконец, надежда на соглашение еще не покинула меня... Ну да... «Это значит, что вам хочется что-нибудь с меня стянуть, так что ли?» «Стянуть? Ce n'est pas le vraiment!» «Но сознаюсь откровенно, что если бы вы пошли на соглашение, я услышал бы об этом с большим, с величайшим, можно сказать, удовольствием». «С кем же на соглашение? С Машкой? С Дашкой?» «В настоящую минуту я еще не нахожу удобным открыть вам, кто в этом деле истец. Вообще, с потерпевшую стороной, я полагаю, что покамест это и для вас совершенно безразлично». «Однако, брат, ты фификос!» — вдруг произносит Прокоп с какой-то горькой иронией. Но видно, что краткое введение молодого адвоката уже привело его в то раздраженное состояние, когда человеку, как говорится, ни усидеть, ни устоять нельзя. С судорожным подергиванием во всем организме, с рычанием в груди вскакивает он со стула и начинает обычное маятное движение взад и вперед по комнате. По временам из уст его вылетают легкие ругательства, а молодой человек между тем так ясно, так безмятежно смотрит на него, как будто хочет сказать: «А согласись, однако, что в настоящую минуту нет ни одного сустава в целом твоем организме, который бы не болел!» «А знаете ли вы, сударь, русскую пословицу «сильным не борись, с богатым не тянись»?» вопрошает, наконец, Прокоп, останавливаясь перед молодым человеком. «Помилуйте, я затем и адвокат, чтобы знать все прекраснейшие наши пословицы». «Ну-с, и что же?» «И за всем тем намерений своих изменить не могу-с. Я отнюдь не скрываю от себя трудностей предстоящей мне задачи. Я знаю, что мне придется упорно бороться и многое преодолевать, но, мафуа, я надеюсь, и поверите ли, прежде всего, я надеюсь на вас. Вы сами придете мне на помощь, вы сами снимите с меня часть того бремени, которое я так неохотно взял на себя нести». «Ну же, это кажется, дотки!» «Нет-с. Это совсем не так странно, как может показаться с первого взгляда. Во-первых, вам предстоит публичный и, не могу скрыть, очень и очень скандальный процесс. При открытых дверях-с. Во-вторых, вы, конечно, без труда согласитесь понять, что пожертвовать десятками тысяч для вас все-таки выгоднее, нежели рисковать сотнями, а, быть может, кто будет так смел, чтобы прозревать будущее, и потерей всего вашего состояния. Десятками тысяч? Однако эта штука. Не дай не вынеси, за что плати десятки тысяч. Позвольте. Мы, кажется, продолжаем не понимать друг друга. Вы изволите говорить, что платить тут не за что. А я, напротив того, придерживаюсь об этом предмете совершенно противоположного мнения. Поэтому я постараюсь вновь разъяснить вам обстоятельства настоящего дела. Итак, приступим. Несколько времени тому назад в Петербурге, в Гороховой улице, в Шамбер-Гарнье, содержимых Ревельской гражданку и Липкнехт. «Да ты видел ли, что ли, как я украл?» «Пардон!» «Я констатирую, что выражение «украл» никогда не было мною употреблено. Конечно, быть может, в суде печальная обязанность, но здесь...» В этой комнате я сказал только несколько времени тому назад в Петербурге, в Гороховой улице, в Шамбер-Гарнье. Любопытно было видеть, с какой милой непринужденностью этот молодой, по-видимому, даже тщедушный мышонок играл с таким старым и матерым котом, как Прокоп, и заставлял его сжаться и дрожать от боли. Наконец Прокоп не выдержал. «Стой!» — зарычал он в неистовстве. «Срыву! Сколько надобно?» «Помилуйте! Срыву? Разве я дал повод предполагать?» «Да ты не мямли! Сказывай, сколько!» «Ежели так, то, конечно, я буду откровенен. Прежде всего, я охотно допускаю, что исход процесса неизвестен, и что, следовательно, надежды на обратное получение миллиона не могут быть названы вполне верными. Поэтому потерпевшая сторона может и даже должна удовлетвориться возмещением лишь части понесенного ею ущерба. В этих видах, равно и в видах округления цифр, я полагал бы справедливым и достаточным ограничить наши требования суммой в 100 тысяч рублей. Натка! Выкоси!» Прокоп сделал при этом такой малоупотребительный жест, что даже молодой человек, несмотря на врожденную ему готовность, утратил на минуту ясность души и стал готовиться к отъезду. «Стой! 5000 на бедность! Довольно?» Молодой человек обиделся. «Я решительно замечаю, — сказал он, — что мы не понимаем друг друга. Я допускаю, конечно, что вы можете желать сбавки 10% с рубля, но предлагать вознаграждение до того ничтожное, и при том в такой странной форме... Ну, сядем, будем разговаривать. За что же я, по-вашему, вознаграждение это должен дать?» «Я полагаю, что этот предмет нами уже исчерпан, и что насчет его не может быть даже недоразумений. Дело идет вовсе не о праве на вознаграждение, это право вне всякого спора, а лишь о размере его. Я надеюсь, что это, наконец, ясно?» «Ну, хорошо. Положим. Поддели вы меня, это так. Ходите вы, шатуны, по улицам и примечаете, не сблудил ли кто? Это уж хлеб такой нынче у вас завелся. Я вот тебя в глаза никогда не видал, а ты мной здесь орудуешь. Да гдери же, братец, ты с меня по-божески, а не так, как разбойники на больших дорогах грабят. Не все же по семи шкур драть, а ты пожалей. Ну, согласен на 10 тысячах помириться. Сказывай, Сейчас и деньги на стол выложу. Молодого человека слегка передергивает. С минуту он колеблется, но колебание это длится именно не больше одной минуты, и твердость духа окончательно торжествует. «Извольте», — говорит он, — «для вас 90 000. Менее, ей-богу, не в состоянии». «Да ты говори по совести. Ведь 10 000 — это какие деньги? Сколько делов на 10 000 сделать можно? Ведь и Дашке твоей, и Машке обеим им вместе красная цена грош. Им 10 000 не прожить. Куда им, пойми ты меня, ради Христа?» «Я все очень хорошо понимаюсь. Я все очень хорошо понимаюсь, но позвольте вам доложить. Тут дело идет совсем не о каких-то неизвестных мне Машках или Дашках, а о восстановлении нарушенного права. Вот на что я хотел бы обратить ваше внимание». «Ну да, и восстановление, и упразднение. Все это мы знаем, слыхали. Сами прожекты об упразднениях писывали». Я не стану описывать дальнейшего разговора. Это был уж не разговор, а какой-то ни с чем не сообразный сумбур, в котором ничего невозможно было разобрать, кроме «пойми же ты!» «Да». «Слыхано ли?» «Да». «Держи карман, нашел дурака!» Я должен, впрочем, сознаться, что требования адвоката были довольно умеренны, и что под конец он даже уменьшил их до 80 000. Но Прокоп, как говорится, осатанел. Не идет далее 10 000 и баста, и при этом так неосторожно выражается, что так-таки напрямки и говорит: «Миллион просужу, а тебе прохвосту копейки не дам». С тем адвокат и ушел. Дальнейшие подробности этого замечательного сновидения представляются мне довольно смутно. Помню, что было следствие и был суд. Помню, что Прокоп то и дело таскал из копилки деньги. Помню, что сестрица Машенька и сестрица Дашенька, внимая рассказом о безумных затратах Прокопа, вздыхали и облизывались. Наконец, помню и залу суда. Речи то пламенные, то извительные неслись потоком. Присяжные заседатели обливались потом. С Прокоповой женой случилась истерика. Гаврюшка против всякого чаяния коснеющим языком показывал: «Ничего этого не было. И никому я этого не говорил. Я человек пьяный, слабый. А что жил я у их благородия в обер-мажордомах, это, конечно. И отказу мне в вине не было. Это завсегда могу сказать». Наконец, формулированы и вопросы для присяжных. Но какие это были странные вопросы. Именно только во сне могло представиться что-нибудь подобное. Вопрос первый. Согласно ли с обстоятельствами дела поступил Прокоп, воспользовавшись единоличным своим присутствием при смертных минутах такого-то, имя рек, дабы устранить из первоначального помещения, принадлежавшее последнему ценности, на сумму приблизительно в 1 000 000 рублей серебром? Вопрос второй. Не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, являющиеся в настоящем деле в качестве истиц, если бы были в таких же обстоятельствах, то есть единолично присутствовали при смертных минутах миллионовладельца и имели легкую возможность секретно устранить из первоначального помещения принадлежавший ему 1 000 000? Душа моя так и ахнула. Через минуту ответы уж были готовы. До такой степени присяжные заседатели были тверды в вере. На первый вопрос «да», строго согласно с обстоятельствами дела. На второй вопрос «да», поступили бы, и притом не оставя даже 2 акций Рыбинско-Вологодской железной дороги. Один из заседателей простер свое усердие до того, что, не удовольствовавшись сим кратким исповеданием своих убеждений, зычным голосом воскликнул: «Свое да упускать? Эдак и по миру скоро пойдешь!» Прокоп сиял. Со всех сторон его обнимали, нюхали и осыпали поцелуями. Один молодой адвокат глядел как-то томно и был как бы обескуражен, хотя же я и слышал, как он сквозь зубы процедил: «Но нет, месье, еще Робер не весь сыгран, а нет, сыграна еще только первая партия». Но внутренне он, конечно, скорбел, что не примирился с Прокопом на 10 тысячах. Я проснулся с отяжелевшую, почти разбитою головой. Тем не менее, хитросплетения недавнего сна представлялись мне с такой ясностью, как будто это была самая яркая, самая несомненная действительность. Я даже бросился искать мой миллион, и, нашедший в шкатулке последнее мое выкупное свидетельство, обрадовался ему, как родному отцу. «Однако таки оставил», — вырвалось у меня из груди. Но через минуту я опять вспомнил о миллионе и, продолжая бредить, так сказать, наяву, предался размышлениям самого горького свойства. «Как жить?» — думалось мне. «Как оградить свою собственность? Как обеспечить права присных и кровных? Согласно с обстоятельствами дела? Шутка сказать. Разве можно украсть не согласно с обстоятельствами дела? Нет, надо бежать. Непременно куда-нибудь скрыться, затеряться, забыть. Ни денег жалко, нет. Деньги — дело наживное. Вот выйду из номера, стану играть оставшимися 2 акциями Рыбинско-Балаговской железной дороги и доиграюсь опять до миллиона. Ни денег нет. Жаль этого дорогого принципа собственности, этого, так сказать, палладиума. Но куда бежать? В провинцию? Но там Петр Иванович Дракин, Сергей Васильевич Хлобыстовский, ведь они уже притаились, они уже стерегут. Я вижу отсюда, как они стерегут!» И я готов был окончательно расчувствоваться, как в комнату мою словно буря влетел Прокоп. «Обложили!» — кричал он неистово. «Обложили!» «Кого? Когда? Каким образом?» «Сами себя на этих днях кругом! Ну, то есть просто вплотную!» Но об этом... В следующей главе.